Глава 7. Летчики. Белая рубаха тщательно выутюжена, висит на спинке стула. В носках, надраенных до блеска ботинок, отражается потолок. Ботинки куплены в Кшацке еще до войны и ни разу не надеваны. Пузатый портфель, с вечера уложены в него букварь, тетради в косую линейку и пенал с карандашом. Тоже на стуле. Наш Юрка идет в первый класс. Событие. Больше всех взбудоражен предстоящим событием виновник торжества. Он и прежде-то имел обыкновение подниматься чуть свет вместе с родителями, а нынешнюю ночь, по-моему, совсем глаз не сомкнул. Уже на ногах, уже разгуливает по комнате в одних трусах, что-то бормочет под нос. И ведь поди ж ты, каким серьезным стал человеком. Не крадется к Зое с кружкой воды, не лезет ко мне, к Борису. Чуть приоткрыв веки, искоса наблюдаю за ним. Постоял у окна, на стекло подышал, вычертил пальцем какие-то вензеля. Потом к зеркалу подошел, оно в простенке висит, а на стекле, нарисованные в кривь и в кось, видны мне теперь инициалы Ю, Г. Причем Ю умудрился поставить вверх тормашками. У зеркала стоит долго, засмотрелся на себя. Мне с койки отлично видно его отражение. Смешной большелобый мальчонка с оттопыренными ушами, состриженной наголо под котовского головой. Вчера отец руку приложил к отросшим за лето патлам. Наверное, он заметил, что я наблюдаю за ним. Отражение в зеркале состроило рожицу, показало розовый язык. «Ты чего, вытягиваешься?» Повернулся он ко мне. «Вставай! А то в школу опоздаем». Ишь, на равных заговорил наш школьник. Встаю, Юра, встаю. Мне-то как раз можно и не спешить. Для меня курс наук закончен. Возможно, надолго, а то и навсегда. Когда идет война, тут не до учебы, есть дела поважнее. Но я молчу, молчу об этом. И потому, что не хочу огорчать брата. И потому, что вот такое нежданное и вынужденное расставание со школой все-таки грустно, что там ни говори. Но за Юру порадоваться можно. Учиться ему думать надо, будет легко. Читает он бойко и пишет сносно. И счет знает. Только придется ли ему учиться? В это утро никто из нас и словом не обмолвился о войне, о той, что уже не за дальними горами гремело. Не хотели омрачать Юре праздник, но мысли-то наплывали. От них куда же денешься? Невеселые мысли, безрадостные. На сколько месяцев, а то и лет она, война, затянется. До каких же это пор будет и будет отходить на восток наша Красная Армия? Где, на какой версте какого русского поля удастся, наконец, остановить гитлеровскую саранчу? После завтрака брат облачился в новые штаны и рубаху. Натянул ботинки. Не жмут? В самый раз. Ну-ка, повернись, сынок. Совсем как гоголевский Тарас Бульба приказал ему отец. Придирчиво оглядел парня с ног до головы. Снял с плеча невидимую пылинку. Легонько подтолкнул к дверям. Что ж, ступай, учись. Погоди, Юрушка, остановила мама. Дай-ка я тебя расцелую на все хорошее. Юра нахмурился и подставил щеку. С некоторых пор он терпеть не мог девчачьих нежностей, но маме отказать не смел. «А это с собой возьми!» Протянула ему мама два краснобоких яблока. «Пошли скорей!» — позвал Юра сестру. Зоя неспешно укладывала книги в свой старый портфель. «Пошли, опоздаем ведь!» Бориска подбежал к нему, ухватил за руку. «Дай портфель понесу!» «Куда, мелюзга?» Юра сделал страшные глаза, выставил вперед два пальца. «Сейчас забодаю». «Ма, он дразнится!» Привычно заныл Борис. Юра, где ж тут сдержать радость? Так давно ждал он этого дня. Улыбнулся широко. «Ладно, давай помиримся. Пойдем уж, до школы меня проводишь». Мы долго смотрели им вслед из окна. Зоя шла чуть впереди. Юра и Борис, приотстав, держались за один портфель и грызли яблоки. А вон и другие показались на дороге первоклашки. «Хоть бы одного отец в школу провожал», — вздохнула мама. «Как раньше-то хорошо, светло в этот день бывало». Никто из нас в то утро не заговаривал о войне. Но к полудню, как раз в школе заканчивались уроки у первоклашек, война сама напомнила о себе. Он вывалился из кабины и сразу попал в илистую грязь болота. Увязая в ней унтами, сделал несколько шагов в одну сторону, в другую — везде непроходимая топь, подернутая сверху зеленой ряской. «Дядя!» — услышал он детские голоса. «Сюда иди, тут по кочкам допрыгаешь!» Он увидел ребятишек. Мальчишки и девчонки стояли в шагах в 10 от него. Совсем рядом стояли, руку протянуть. Пригляделся к болоту. Точно! Поросшие ядовито-желтыми цветами торчат в болоте кочки. Крохотные спасительные острова в море все засасывающей тины. Прыгнул на один островок и ахнул от боли, а островок закачался, поплыл было. Едва не сорвался он, не плюхнулся в болото всем телом. Все же кое-как, осторожничая, добрался до ребят. Почувствовал надежную твердь земли под ногами и только тут заметил, что у мальчишек и девчонок, у этой мелкоты, подсказавшей ему дорогу на спасительную сушу, в руках портфели и сумки, а щеки и руки вымазаны чернилами. — Странно, — сказал он, растерянно улыбаясь. — Значит, тут еще учатся? Но все это было малость позже. Перед тем над селом, над крышей нашего дома, едва не зацепив трубу, с ревом промчался краснозвездный истребитель. Стекла в оконных переплетах задребезжали. Я выскочил на крыльцо. Обезумевшие куры с кудахтанием неслись под навес двора. «Падает!» — заорал я. Истребитель падал в болото. За околицей, километрах в двух от нашего дома, лежало оно. Падал стремительно, резко, как с силой брошенный камень. «Все, сейчас взорвется!» Я закрыл глаза, но взрыва не услышал. Только сильный глухой шлепок, будто бы мокрую глину в стенку швырнули. «Чего стоишь? Беги туда. Может, летчик-то жив? Помочь, может, надо?» Услышал я за спиной голос отца. Наверное, он вышел на крыльцо следом за мной. Отец, ясное дело, и сам бы не устоял на месте, но с его хромотой. Да и слаб он был после больницы-то. «Беги, кому говорю». И я побежал. Ватага школьников, впереди Юра, Володя, Орловский. Кубарем скатились с бугра, успели к самолету прежде меня. Они и подсказали летчику, как удобнее выбраться на твердую землю. В кожаном реглане, в летной шапке, он стоял перед ними, чуть покачиваясь на нетвердых ногах, слушал оглушительную тишину, растерянно улыбался и повторял: «Странно, значит, тут еще учатся». «Вы ранены, дядя? А? Ранен? Ерунда, чушь! Ступню разбил при посадке. Заживет, как на собаке. Пойди-ка сюда, малыш. Как зовут тебя?» «Юра. А это мой товарищ Володя». «Ну что ж, Юра, давай руку. А я Ларцев». В это время над селом пролетел другой истребитель с красными звездами на крыльях. Заметив нас, закружил, вычерчивая петли. Летчик поднял Юру на руки, снял кепку с его головы, стал махать ею, показывая направление. Видимо, его поняли правильно. Истребитель развернулся, пошел на посадку и приземлился довольно далеко от нас, километрах в полутора, зато на возвышенности, сухой, ровной, всегда прогреваемой солнцем. Пилот второго самолета бежал к нам. «Дружок», — повернулся ко мне Ларцев, — «тебе по силе, раздобудь-ка где-нибудь пару досок покрепче». Раздобыть доски было делом нехитрым. Поблизости стоял заброшенный сарай, и я, ничтоже сумнявшийся, отодрал несколько досок от его стены. Мы перебросили их к самолету. Получились мостки. Только тут заметил я, как страшно живого места не сыскать. Изрешеченный пулями хвост, фюзеляж, плоскости крыльев. Чудно еще, что на летчике ни единой царапины. Разбита нога, не в счет. Подбежал второй пилот, обнял товарища. «Жив, жив, значит!» — закричал он, радостно возбужденный. «А я думал, все, крышка, прошили тебя. Жив, бродяга!» Жестикулируя, перебивая друг друга, они вспоминали подробности недавнего воздушного боя. Он к моему хвосту прицепился. Тут ты ему и нападал. Нет, это что, ерунда, чушь. Тому он фрицу врезали, пополам развалился. Нам не все было понятно в их разговоре. Но главное, мы уяснили. Дорого заплатили фашисты за наш искалеченный, разбитый истребитель. 3 самолетов стоил он немцам. Пора за дело. Вдруг спохватился Ларцев, показывая на свой истребитель. Болото засасывало машину, только крылья, широко разметавшись, поддерживали самолет. По просьбе летчиков ребята на перегонки слетали в деревню, принесли несколько пустых ведер. Впрочем, Юрино ведро оказалось не пустым. Там стояла кринка с холодным молоком, лежала краюха хлеба. «Душа, парень!» Похвалил его Ларцев и достал из сумки плитку шоколада. «На-ка вот, поделись с товарищами. За хлеб и молоко спасибо, съедим. А мясо домой отнеси, самим пригодится». Юра вертел в руках шоколад, не зная, как приступиться к нему. Потом решился, сорвал с плитки ярко рассвеченную обертку, разломал на кусочки. Ребята воробьями налетели на него. «Что, Юрка?» «Обделился». Засмеялся летчик, видя, какое огорчение и недоумение написаны у братишки на лице. Снова копнулся в сумке, достал другую плитку. Придется НЗ разорить. Только теперь на целую не рассчитывай, надо и себе оставить на всякий пожарный. Ешь в темпе и за работу. Мы с Жаром, погонять нас не надо было. Принялись помогать летчикам. Ларцев сливал ведра бензин из баков, а мы носили его к исправному самолету. Боеприпасы, их, правда, оказалось совсем немного, все расстреляли в бою, перенесли туда же. Летчики, видать, запарились в своем кожаном одеянии, сняли куртки, и мальчишки восторженно ахнули. На гимнастерке у каждого сверкали ордена. Признаться, не только Юра или там Володя Орловский, и сам я впервые увидел не на картинке, а в яве, такие боевые награды. «А это что? А это какой?» Посыпались вопросы. «Красного знамени. За финскую. Звездочка. То есть орден Красной Звезды за Испанию». Они, еще не остывшие от жаркой схватки в небе, и так выглядели в наших глазах самыми храбрыми, самыми красивыми людьми на свете. И тут мы и вовсе влюбились в них. Юра ни на шаг не отходил от Ларцева. Где-то раздобыл ему тонкую, но крепкую палочку, попросил разрешения подержать в руках планшетку. Ловил каждое сказанное им слово. «Ну-ка, Юрка», — сказал тот, — «давай я тебе самолет покажу поближе. Хочешь в кабину?» Брат побледнел от волнения, растерялся. «Ага», — только и вымолвил. Летчик легко поднял его с земли, усадил в кресло пилота, начал показывать на непонятные приборы, объяснять их назначение. Скорость, ручка управления, высота. А это уровень масла показывает. Нет, в машине масла. Вытекло все. Эй, какой ты быстрый. Трогать ничего не надо, а то улетишь невзначай. Лови тогда. Я только посмотрю, шептал Юра. Близко к полуночи простились мы с летчиками. Каждый из мальчишек звал пилотов ночевать к себе, но они решили остаться у самолетов. Утром мы выскочили на улицу. Чадным костром горел на болоте один истребитель. Второго, того, что на взгорье стоял, не было видно. «Улетели соколы», — сказал отец. «Одну машину запалили, а на другой вдвоем улетели». Юрка обрадовался. «Вот молодцы! Опять будут фашистов бить!» Вскоре, после своего полета в космос, Юра получил письмо из города Горького. Автором письма оказался бывший военный летчик Ларцев. Он писал, что хорошо помнит сентябрьский день 41-го года, когда сделал вынужденную посадку близ села Клушино. Мальчишек клушинских помнит Юру. Он же сообщил, что второй летчик, его товарищ, погиб в воздушных схватках с фашистами. «Мне верилось», так писал Ларцев, верилось, что из мальчика по имени Юра вырастет летчик. Но о космосе мы, пилоты тех лет, в 40-е годы только мечтать могли. А я вот сейчас думаю, что среди тех людей, кто помогал Юрию ступеньку за ступенькой одолевать крутую дорогу в космос, кто помогал родиться и окрепнуть его мечте, одно из первых мест по праву принадлежит двум летчикам-героям, двум товарищам, посадившим свои самолеты у нашего села тогда, в 41-м году. Мне не забыть, с какими жадными и восторженными глазами сидел Юра, первоклашка, перемазанный чернилами, в кабине грозного Яка. Глава 8. Нашествие. Межвременье. Непогодь, нудные затяжные дожди и неуверенность в дальнейшей жизни принес с собой октябрь. Всякая связь с внешним миром перестала существовать. Кто-то обрезал телефонный провод с Гжатском. Молчали наши настенные репродукторы. Перестала приходить почта. В сельсовете, куда я невзначай забрел однажды, было пусто и сиротливо. Пахло сжженной бумагой. Забыто торчал на тумбочке ламповый приемник. Механически включил его. Тотчас в шорохе и треске прорезались звуки чужого языка. Бравурные воинственные марши. Ясно. Немцы радуются своим успехам. Радоваться им, конечно, можно. На улицах Бреста, Минска, Гродно, Львова, Орше, Смоленска, на улицах десятков других городов и сотен деревень звучит немецкая речь. Это мы знали из старых сводок Софинформбюро. Знали и другое. На отдельных направлениях фашистские части прорвались вперед так далеко, что и Гжатск, и Клушино остались как бы за спиной у них. Радуются гады. Долго ли им еще радоваться? Поздним вечером, темень была хоть глаз выколи, промокший, продрогший, возвращался я из лесу и думал о том, что никому теперь не нужна наша охота на диверсантов и шпионов, что если вдруг и посчастливится поймать кого-нибудь, ну что я с ним делать стану? В Гжатск его не повезешь, дорога опасная. В Клушине решать его судьбу некому. Да и ребята устали. Все неохотнее выезжают в патруль. Бесполезное, мол, дело делаем. Поубавилось их, ребят. Кое-кто покинул село, ушел на восток вслед за отступающими красноармейскими частями. Кое-кого, не вышедшего возрастом для службы в армии, сочли нужным призвать для работы на предприятиях промышленности. Грязная дорога хлюпала под копытами жеребца. Я доверился его чутью, ослабил поводья. Умный конь никогда не заблудится, сыщет дорогу домой. «Стой!» Команда прозвучала внезапно и грозно. Жеребец всхрапнул, дернулся в сторону, но... Кто-то невидимый резко ухватил его за повод. Острый луч фонарика ударил мне в лицо, ослепил. «Убери фонарь!» — попросил я. «Митяй, пригаси свет!» Послышался голос, показавшийся мне знакомым. Сдается, вроде свой парень. Узнавал я его когда-то. Слазь с коня, хлопче, потолковать надо. Я подчинился, слез. Тот же знакомый, полузабытый уже голос продолжал в темноте. Не узнаешь? Качевский я. Виктор Качевский. А я позабыл? А ты ведь Валька Гагарин. Алексей Иванович, сынок. Он самый, подтвердил я, успокаиваясь, и теперь уже... наверняка узнавая в темноте Качевского, своего односельчанина. В самом начале войны он был призван в армию, а до того работал шофером. Дом его матери стоял на усадьбе тети Нюши Беловой. Рядом с Качевским, по громкому дыханию, кашлю, по темным силуэтам, можно было определить, стояло еще несколько человек. «Ты не бойся», — успокоил меня земляк. Тут все свои ребята. А остановили мы тебя вот зачем. Немцы в селе есть? Пока нет. Наши сегодня проходили из отступающих. А ты как сюда попал? Так вот и попал, как отступающий. Нынче это словечко в моду вошло. И злости, и желчную насмешку, и страдания услышал я в голосе Качевского. В нескольких словах он объяснил, что их часть выходила из окружения мелкими группами. Что он, Качевский, и его товарищи, 7 человек, все сибиряки, уральцы, пытались перейти линию фронта, прорваться к Москве. Но всякий раз натыкались на немецкие заслоны, отходили с боем и так оказались поблизости от Клушина. — В Гжатске тоже немцы. — А о партизанах тут что-нибудь слышно? — спросили бойцы. Я удивился. — О каких партизанах? Какие тут партизаны, когда сами говорите, что фронт кругом? Даже через лес проходит. Нет их у нас, и не слышно ничего. — Нет, так будут, — сказал кто-то басом. — Однако веди нас в село, Качевский, и жрать охота. Высушиться не мешает. Завалимся сейчас, как к теще на блины. Расстался я с бойцами у околицы. У каждого из них за спиной была винтовка. А дома переполох. Отец, завидев меня на пороге, обрушился с бранью. «Где тебя черти носят? В дорогу собираемся, он, видите ли, гуляет». «В какую дорогу?» Тут, приглядевшись, заметил я фанерный чемодан, перекрученный бельевой веревкой. Множество узлов и узелков. Увидел, что все и впрямь одеты по-дорожному, с запасом. Я опустился на скамью и, не зная почему, вдруг рассмеялся. Нервы, что ли, не выдержали. Но остановиться я никак не мог. Юра, Борис и Зоя сидели на голой койке, недоуменно таращили на меня глаза. — Поздно, — сказал я с трудом, давя неуместный смех. — Уже поздно, батя. Отец раскипятился. — Болтай пустое. Сейчас запряжем жеребца, на котором ты дуриком по полям шастаешь, и через часа два будем к Жатске. Оттуда на Можайск подадимся, от Можайска до Москвы рукой подать. Смотришь, доберемся потихонечку до Мордовии, той самой Павла Ивановича разыщем. Адресок имеется у меня? В Гжатске немцы. И везде немцы. Я рассказал о встрече с Качевским и его товарищами. Они, взрослые вооруженные люди, селенок каждому не занимать. Налегке шли и то не могли перейти линию фронта. А у нас дети, вещи. Отец потерянно сел на табурет. Задумался. В это время, сотрясая стекла в рамах, один за другим прогремели 6 взрывов. По Клушину била тяжелая артиллерия. То ли противник пристреливался, то ли свои обознались. Кто тут разберет? Наверное, все мы побледнели. На улицу выскочить страшно. Рядом на огороде упали снаряды. Дома оставаться не по себе. Влепят в избу, поминай, как звали. Братская сразу будет могила, или, точнее сказать, семейная. «Зачем они стреляют по нас? Они же убьют нас!» — выкрикнул Юра. Отец поднялся с табурета, снял с себя телогрейку, принялся стаскивать сапоги. «Мать, потроши узлы, стели постели!» — приказал он. «Выспаться надо, утро вечера мудренее». Не знаю, как другие, но я в ту ночь не закрыл глаза ни на минуту. Немцы. Не удалось нам бегство из Клушина. Утром Зоя и Юра, делать нечего, привычно отправились в школу. Директор им был Петр Алексеевич Филиппов, муж нашей учительницы Ксении Герасимовны. Встретил школьников в дверях. «Занятия, ребята, сегодня не состоятся», — печально сказал он. «И когда начнутся снова, сказать определенно не могу. Ступайте по домам». Все ребята вышли на улицу. У магазина, громко судача о том о сём, стояли женщины. Поджидали, когда припожалует на работу завмак Егоров. Особой аккуратностью заведующий магазином не отличался, но в селе к этому привыкли, не жаловались. Утро было хмурым, сереньким. Взглянешь в небо и поймешь, в дождях перебоя не будет. Немцы появились неожиданно, со стороны Пречистого. Десятка-полтора их было. Немецких солдат в зеленых мундирах. Они спокойно ехали на мотоциклах с колесами и пулеметами, и фонтанчики жидкой грязи из-под колес высоко взметывались над их головами. Завидев солдат в незнакомой форме, женщины от магазина бросились в рассыпную, ребята же побежали прятаться в школу. В тот час над их головами просквозила пулеметная очередь. Вслед донеслось властное: «Царюк, назад!» Подчиняясь команде, женщины вернулись к магазину, сбились у его дверей, стараясь спрятаться друг за дружку. Но спрятаться было некуда. За их спинами уже толкались перепуганные школьники. Из коляски одного мотоцикла выпрыгнул на землю немец в фуражке с невиданно высокой тульей, витыми погонами на мундире. Вероятно, офицер. Узкоплечий и узкозадый, он прошелся, разминая затекшие ноги. «Видишь, гусь какой! Прямо аршин проглотил!» — вполголоса осудил кто-то в толпе. Офицер повернулся к солдатам, отдал команду. Тотчас зашевелилась дуло пулемета на его мотоцикле, нацелилась в толпу, откатывая ее и пригвождая к стенке. Другие машины, фыркнув моторами, развернулись полукружьем, взяли под прицелы пулеметов близлежащие улицы и строения, памятник комиссару Сушкину, школу, клуб, сельсовет. Офицер сделал несколько шагов вперед, остановился перед женщинами, долго небрежно рассматривал каждую из них. Толпа затаила дыхание, ждала, что-то будет. «Где есть красный армеец?» — спросил он, старательно выговаривая каждое русское слово. Никто и рта не раскрыл в ответ. Перепуганные женщины молчали. «Я спрашиваю, есть в селе русский солдат?» — повторил офицер нетерпеливо. Тут произошло нечто странное. Растолкав толпу, пробилась вперед миловидная, неплохо одетая бабенка. В руках она держала квохчущую курицу. Подойдя к офицеру вплотную, поклонилась ему в пояс, протянула на прямых руках хохлатку. Ломая голос, объяснила. «Красный боец бежал, совсем бежал. Будь добр, господин офицер, не погнушайся русским обычаем, прими курочку в подарок». Офицер с недоумением посмотрел на нахальную бабенку, повернулся к ней спиной и что-то сказал солдатам. Несколько человек остались у пулеметов. Остальные повыпрыгивали из колясок, бросились к дверям сельсовета, школы, церкви, расталкивая женщин, устремились к магазину. Посыпались под ударами прикладов стекла. «Ступайте по домам», — разрешил офицер женщинам. Повторять команду ему не пришлось. В мгновение ока площадь опустела. На дороге осталась только одна бабенка. Стояла в нелепой позе, держа в вытянутых руках, сникшую от бесплодных усилий вырваться, хохлатку. Стояла и не знала, видимо, как ей поступить. Бежать? Вслед за другими? Ждать ли? Офицер подошел к ней, показывая на курицу. «Брось!» Выпущенная на свободу хохлатка радостно закудахтала, опрометью кинулась в канаву под защиту мокрых лопухов. Выстрел с мотоцикла пересек ей дорогу. Несчастная птица перекувыркнулась через голову, забила крылом. Офицер улыбнулся женщине, двумя пальцами коснулся ее подбородка. «Как тебя зовут?» Весть о том, что немцы наверху у сельсовета, молнией добежала до нашего конца улицы. Мать и отец встревожились. «Где там Зоя с Юрой?» «Сходил бы Валентин, посмотрел осторожненько, да на глаза немцам-то не очень лезь», — сказал отец. Мама было набросила платок на голову, сама, мол, разузная, что к чему, но отец не разрешил. «Сиди дома, Вальке что, он парень верткий». Сестру и брата я встретил на полпути от дома. «Уехали назад немцы», — сходу сообщил Юра. «Кур постреляли и уехали». «И магазин ограбили», — добавила Зоя. «Что могли, взяли, в колясках увезли. Теперь там наши добирают». «Какие наши?» «Какие-какие? Свои, деревенские. Кто что успел, то и схватил». Это показалось мне невероятным, чтобы наши колхозники подняли руку на свой магазин. «Ты, Зойка, беги домой, а то там волнуются», — сказал я сестре. «А мы с Юрой пойдем посмотрим». Сельмак озирал улицу пустыми глазницами окон. Двери его были распахнуты настежь. «Рабея!» — перешагнул я через порог. Пискнуло под ногами раздавленное стекло, а дальше ступить я не решился. Пол был засыпан мукой и солью, и стоптан множеством сапог. У дверного косяка, прямо над моей головой, висел на гвозде навехонький хомут. Не знаю, зачем я снял его, надвинул на согнутую в локте руку, позвал брата. «Пойдем домой». «Брось, Валь, хомут, все равно у нас лошади нет». Я покачал головой. Пригодится. Шагай быстрей. Юрка упрямец рядом не пошел. Отстал на несколько шагов, стыдился идти рядом. Да и мне, признаться, было не по себе. На виду всего села несу хомут. Не то чтобы ворованный, а все же деньги-то я за него не платил. Но какая-то недобрая сила, другие брали, я что, хуже? Толкала меня вперед, заставляла ускорить шаги. «Отоварился?» Услыхал я вдруг знакомый голос, обернувшись на него, увидел Андрея Калугина, сторожа со свинофермы. «Небогатый кош», — посочувствовал он, приближаясь. От него здорово попахивало вином. «Раньше надо было поспевать, тут самые шустрые мешками тащили». Жаркая кровь прихлынула к моим щекам. Я затоптался на месте, готовый провалиться сквозь землю вместе с этим проклятым хомутом. Юра бочком, не глядя на меня, проскочил мимо и бегом перепустился по дороге. Немцы пришли и ушли, может, даст Бог, вообще стороной пройдут, оставят нас в покое, — рассуждал Калугин, привычно свертывая огромную самокрутку. А уж кое-кто подумал, мол, все, полный капут советской власти пришел. Подолом, что собачьим хвостом закрутил, задницу германцу лизать готов. Как, к примеру, Саня. Он назвал фамилию. А что Саня? Не понял я. С подарком к его вшивому благородию, чтоб его черт забодал. Высунулась, куру неощипанную поднесла. Да он лишь забрезговал. А потом она по лавке домой истощила. Снова ощутил я на своей руке непомерную тяжесть хомута. Ладно, дядя Андрей, хватит тебе. Лучше я его опять в магазин отнесу. Калугин ухмыльнулся, скривил губы. Че ж там, волоки домой. Возвернется наша власть, тогда и принесешь обратно. Волоки и помни, люди, они ведь все видят. За всем примечают. А немцы, так я кумекой стороной прокатятся. Чего им у нас в самом деле? Ступай, парень. Он погрозил мне кривым, изъеденным махоркой пальцем и, чуть покачиваясь, побрел вдоль улицы. Когда придут наши, отнесу хомут в магазин. Я же его и взял нарочно, чтоб какому-нибудь прощелыге не достался. Утешал я себя, пытаясь уверовать в подсказанную стариком спасительную мысль, а на душе все равно было припаршиво. Надежды Андрея Калугина не оправдались, не обошли нас немцы стороной. Через несколько часов после наезда мотоциклистов Клушина заняла крупная воинская часть. Памятуя о просьбе Павла Ивановича, жил я в его доме, но теперь уже не один. Немцы-квартирмейстеры подселили ко мне какого-то генерала со всей его немалочисленной свитой. Только подселили не то слово. Не я был хозяином в оставленном на моей совести доме. Рус Иван. Мне запретили выходить из дому, даже во двор, даже по нужде. Мог отлучиться я только с разрешения толсторожего фельдфебеля. Он ведал у генерала хозяйством. До отчаянности унизительное положение, в котором я вдруг оказался, усугублялось тем, что я ровным счетом ничего не знал о своих, о родителях, о братьях, о сестре. Как-то они там перемогаются, живы ли вообще? За калитку меня не выпускали, кормили объедками с солдатской кухни, а в избу, занятую генералом. Сельчанам доступ был закрыт, мне и словом перемолвиться не с кем, родным передать, чтобы не волновались. Как-то ранним утром подошел я к окошку в сенях, попытался рассмотреть, что делается на улице. А улица как на грех обезлюдила, редко-редко баба промелькнет с ведрами на коромысле или стремглав. Из одной избы в другую метнется мальчуган. Только сизые дымки над крышами, вот и вся картина. И вдруг я увидел Юру. Это было так внезапно, неожиданно, что я не поверил поначалу. Думал, пригрезилась, и все же я не ошибся. Юра был совсем близко, может, в двух десятках шагов от калитки, у которой с автоматом на выпуклой груди топтался рослый часовой. Брат сидел на лужайке, на бровке неширокой канавы, сидел, опустив в нее ноги, и с подлобья поглядывал на наш дом. Пришел узнать, как я тут, — понял я. Может, не в первый раз пришел. Как бы исхитриться подать ему знак. Выйти на улицу невозможно, часовой тут же прогонит обратно. Горница занята генералом. Значит, путь к окнам, что смотрят на лужайку, тоже отрезан. Была не была. Вот выйду сейчас в сад, открою калитку. Пусть поорет часовой, не застрелит же. Зато братишка увидит меня. Увидит, что я жив-здоров, скажет об этом дома. А может, и мне что-нибудь крикнуть успеет. Я шагнул к дверям, но тут меня окликнули с кухни. «Иван! Ком, Иван!» Толсторожий зовет. Для него я, как и все русские, без разбору, безымянный Иван. Иван. С маленькой буквы. Фельдфебель стоял посреди кухни, заложив пальцы рук за пояс. У печи возился повар в белом колпаке, тщетно старался разжечь ее. «Чего тебе?» Фельдфебель мотнул головой в сторону двора. «Курка давай! Фюнф курка! Жива!» У Павла Ивановича остались куры, штук 30 или 40 было их, кажется. Каждый день на стол генералу и его окружению шло не меньше 5. Я вышел во двор, огляделся, вокруг никого. Снял курицу с нашеста, держу ее в левой руке, а правой тихохонько выдавливаю стеклянный глазок, вмазанный в стену. Лишь бы Юра заметил, угадал мой сигнал. Кусочек стекла выпал беззвучно. Я просунул в отверстие курицу, силой вытолкнул ее. Громко кудахтая хохлатка на крыльях спланировала до калитки, перепорхнула через нее и ударилась о землю у ног часового. Тот равнодушно посмотрел на нее, сплюнул, поправил автомат, начал отмерять шаги вдоль ограды. Краем глаза я видел его спину. Ошалелая, полусонная еще курица бежала по пыльной дороге. Лишь бы Юра сообразил, что не случайно вырвалась она со двора. Я снял с нашеста вторую курицу, на всякий случай для маскировки зажал ее под мышкой, снова припал к отверстию в стене. Ах, какой молодец Юрка, понял-таки. Он шел вдоль ограды навстречу невидимому мне теперь часовому, держась от него на приличном расстоянии. «Юра!» — позвал я, когда он поравнялся с сарайчиком. «Слышь, Юра!» Брат остановился, повернулся в мою сторону. Но голос, лицо у него растерянное и радостное. «Ты где?» «Курятники! Ты не стой на одном месте, Юрка! Ты прохаживай, рассказывай, как там у вас?» «Иван!» Я вздрогнул, обернулся. Толстокожий фельдфебель стоял за спиной в своей излюбленной позе. Пальцы рук заложены за пояс. На бледных припухших губах ухмылка. Тихой сапой подкрался, сволочь фашистская. И я хорош, про всякую осторожность забыл. Фельдфебель молча отобрал у меня курицу, размахнулся и ударил меня ею по лицу. Раз, другой, третий. «Валя, где ты? Валя, пойдем домой!» Надрывался за стеной брат. Снова удар по лицу. «За что?» Вырвалось у меня. «Молчать!» «И опять, опять! Давай курку!» Отдуваясь, приказал, наконец, фельдфебель и показал на пальцах, мол, еще 4. Пеструшки и хохлатки уже снялись с нашеста, разбрелись по двору. Я пошел ловить их. Проклятый курощуп не простит промедления. И все же, когда он убрался со двора, я подбежал к отверстию в стене. Юра был уже далеко. Понурясь, шел по дороге. Маленький. И очень озабоченный мужичок. Несколько раз он оглянулся. Но теперь хоть криком кричи. Все равно не услышит. Дня, кажется, через 2 после этой истории, толсторожий фельдфебель с утра уехал на склад за продуктами. Генерал накануне не ночевал дома. Не появился он и к обеду, и к ужину. Прислуга, оставшись без присмотра, решила, что называется, кутнуть. «Иван!» — позвал меня один из солдат и, безбожно путая русские слова с немецкими, принялся что-то объяснять. Из всех этих немыслимых соединений «Trinken russisch schnaps» и «давай-давай скоро» я не без труда уловил, что немцам желательно разжиться самогоном и что заплатить за него они готовы марками. «Идет», — согласился я, соображая, что могу извлечь для себя хоть какую-то выгоду из этой их затеи. Выпустят за калитку, а там дорога широкая. Увы, немцы оказались хитрее, чем я думал. Тот же самый солдат, что объяснял мне задачу, повесил винтовку на плечо и показал на дверь. Пошли. Делать нечего. Вдвоем так вдвоем. Хоть воздуха свежего глотну, а то совсем закис на их псарне. Я повел немца по селу с таким расчетом, чтобы пройти мимо родительского дома. Немец шел позади меня, приотстав шага на два. «Конвоир!» — невесело усмехался я. «Еще бы винтовку наперевес взял, и ведет-то он меня, не я его». Вот и наша изба. Первым, кого я увидел, был отец. Приволакивая больную ногу, он с лопатой вышел на крыльцо. Вслед за ним появилась мама и Зоя, тоже с лопатами в руках. Я забеспокоился, примедлил шаги, что-то такое случилось. Вид у отца насупленный, мама с сестренкой не веселее. Все трое прошли за дом, а тут Юра вывернулся из-за угла, в каждой руке по кирпичу несет, деловитый такой, меня вовсе не замечает. Я пошел совсем тихо. «Шнеля!» — напомнил о себе немец. «Шнеля, Иван!» Я повернулся к нему, почти закричал. «Мой дом, понимаешь? Отец, мать, понимаешь?» Немец не хотел понимать или надраться ему не терпелось. «Шнеля!» — орал он, не слушая меня. А мне и нужно лишь, чтобы он орал погромче. Вон Юра снова из-за угла вынырнул. В нашу сторону смотрит. «Валька!» Руки у него опустились. Кирпичи шлепнулись на землю. «Пап, мам, солдат Валентина куда-то ведет!» И тотчас после его крика мама выбежала к крыльцу. За ней отец и Зоя появились. Четыре пары родных глаз смотрели на меня в напряженном ожидании, с тревогой и отчаянием смотрели. «Не волнуйтесь, мы самогонку ищем!» — крикнул я. «Вы чего копаете-то?» «Землянку, сынок, выгнали нас из дому. Сперва на чердаке ночевали, а теперь совсем гонят». «Шнеля!» — вышел из себя немец и толкнул меня в спину. Я поневоле ускорил шаги. Последнее, что я услышал, было громко сказано отцом. «Ты там поосторожней, Валентин, зря на рожон не лезь!» И резкий, как удар хлыстом, вопль немца. «Вейк!» Это на Юру немец кричал. Юра хотел нагнать меня. Назад мы возвращались с другой дорогой и у самой калитки напоролись на фельдфебеля. Он отобрал у нас бутылки с самогоном, на глазах у оторопевшего часового разбил их об ограду и съездил по физиономии моему перетрусившему конвоиру. «Так тебе и надо», — подумал я со злорадством, вспоминая бесконечные шнели, которые этот солдат вконец измучил меня по дороге. Но фельдфебель и обо мне позаботился. Впрочем, за то, что узнал я во время этой вынужденной прогулки, а узнал я главное, все мои родные живы и здоровы, я не поскупился бы заплатить и более дорогой ценой. Полмесяца живу, как в тюрьме. Раз и навсегда отведено мне место, печь. Там, на раскаленных до красна днем и ночью кирпичах, должен я находиться все то время, пока не ловлю кур, не рублю дрова, не ношу воду. Руки, ноги, бока обожжены. Душно, муторно. Ворочаюсь на родне. Оно не спасает от жара печи. Вынашиваю планы мести толсторожему фельдфебелю. Может, двуведерный чугун кипятко прокинуть на него по нечаянности. Его ошпарю, а меня расстреляют. Нет, не пойдет. Или во дворе улучить момент, когда зазевается, стукнуть поленом по голове. Только куда я... Мертвое тело запрячу, все равно найдут. «Не лезь на рожон, Валентин», — советовал отец. Но думать о мести сладко — это единственное мое утешение. В горнице, за неплотно закрытой дверью, патефон наигрывает какую-то гнусавую мелодию. Шум от хмельных голосов, от хлопанья пробок. Генералы свита празднуют очередную победу немецкого оружия. Фельдфебель, повар и два немчика из рядовых — избегали, подавая на стол свежую закуску, бутылки с пестрыми наклейками. В кухню заглянул офицер в черном мундире эсэсовца. Здоровенный одноглазый детина, левый глаз прикрыт повязкой. «Иван! Рус Иван!» Я забился за трубу. Эсэсовец не поленился пристать к печке табуретку, встать на нее. Нащупывая меня в темноте, взял за воротник. «Хом!» Рывком сдернул на пол. «Пошоль!» Он подтолкнул меня к выходу и, заглянув в горницу, что-то крикнул. Тотчас вырвались оттуда толпа пьяных офицеров. Раскисшего генерала поддерживали под руки двое — переводчик и молоденький обер-лейтенант. «Иди в сад», — сказал мне переводчик. «Сейчас развлекаться будем». Ничего хорошего от прогулки в сад я не ожидал, но того, что случилось дальше, не ожидал вовсе. Меня подвели к забору, заставили раскинуть руки, в каждую вложили по пустой бутылке. Эсэсовец отсчитал 10 шагов, носком ботинка провел по земле черту. У этой черты и столпились офицеры. Смеркалось, мурашки бегали по моему телу, и думать мне уже ни о чем не хотелось. Какое-то безволие охватило все мое существо. Первым стрелял одноглазый эсэсовец. На мое счастье, стрелком он оказался превосходным. Бутылки, одна за другой, разлетелись в моих руках. Осколки царапнули по лицу, в кровь растекли щеку. Подбежал молоденький с девичьим румянцем через всю щеку обер-лейтенант. Вложил в руки мне новые бутылки. Пистолет подали генералу. Покачиваясь, нетвердой рукой начал поднимать он оружие. Я закрыл глаза, навсегда прощаясь с белым светом. Выстрел был один. Во всяком случае, я услышал только один хлопок, но пуль оказалось две. Одна впилась в доску забора чуть выше левого плеча. Другая вдребезги расколотила бутылку. Раздались аплодисменты, шумные восклицания. Я открыл глаза. Офицеры лезли наперебой поздравить генерала, а он благосклонно одаривал их улыбками и рукопожатиями. Переводчик стоял чуть в стороне под яблоней, с невозмутимым видом играл ремешком расстегнутой кобуры. Кто-то вновь протянул генералу пистолет, но генерал вдруг пьяно икнул, повернулся, и нетвердые ноги понесли его в избу. Офицеры последовали за ним. «Ой, мама родная, счастливой родился я рубашки!» С трудом забрался на печь. Крупная, непрекращающаяся дрожь сотрясала мое тело, и холодно было на жаркой печи. Лучше бы уж сразу убили звери, чем так издеваться. А веселье в горнице продолжалось. «Парень!» — услышал я вдруг. «Эй, парень!» На меня смотрел переводчик. В одной руке он держал стакан водки, в другой — ломоть хлеба, толсто намазанный маслом. «Выпей, все пройдет. Успокоишься». Зубы клацали о стакан. С усилием проглотив застрявший в горле ком, я выпил водку до дна и не заметил, не ощутил ее вкуса. «Спускайся вниз, там тебя ждут», — сказал переводчик. Он вывел меня на крыльцо, поддерживая под локоть, проводил до калитки, распахнул ее, что-то объяснил часовому. Тот, молчаливый, скучающий, с автоматом на груди, выслушал, равнодушно кивнул и показал на дорогу. «Твой брат ждет тебя. Можешь поговорить с ним». Там, на дороге, действительно стоял Юра, внимательно смотрел на меня. «Ну иди, иди, не бойся», — подбодрил переводчик. «Я тут постою, подышу свежим воздухом». «Валь, чего они тут стреляли?» — спросил братишка, когда я подошел к нему. Не ответив, не отдавая себе отчета в том, что делаю, какие могут быть последствия, я пошел по дороге, вдоль улицы. Меня никто не окликнул. Я слышал за собой торопливые шаги брата и уходил все дальше и дальше от страшного дома и остановился только у дверей нашей землянки. — «Да на тебе лица нет!» — ахнула мама, увидев меня на пороге. Наверное, вид у меня и в самом деле был ужасный. Мама все причитала, долго не могла успокоиться. Я не выдержал, расплакался, давясь слезами, рассказал все. «Больше ты туда не пойдешь ни под каким видом», — Сурово предупредил отец. Ложись-ка вон и отсыпайся. Со мной рядом ложись. Тонкой ручонкой обнял меня за шею Юра. Земляные нары были засланы тощими соломенными тюфяками. Я лег к стенке. Юра устроился рядом со мной, снова обняв меня и вскоре заснул. Я слушал его жаркое дыхание, и понемногу приходило спокойствие. Хотелось спать, спать, спать. Последнее, что я увидел, было отец, прежде чем пригасить куцы пламя коптилки, ставил в угол у порожка свой плотницкий топор. Утром разбудил меня Юра. Он стоял в дверях землянки, распахнутых настежь, и кричал, что было силы. «Ура! Немцы ушли! Ни одного не осталось!» Немцы, вся часть, ушли в сторону Москвы. Неверующей была наша семья, но в этот день я горячо молился про себя. Богу ли, еще ли кому, чтобы и генерал, и его толсторожий фельдфебель нашли себе могилу под Москвой. Тем же утром я узнал, что своим вызволением из генеральской тюрьмы я обязан Юре. Он, как делал это почти каждый день, слонялся по лужайке близ дома Павла Ивановича. Надеялся увидеть меня. Заслышав выстрелы в саду, пьяный смех и голоса офицеров, Юра заволновался. Подбежал к немцу-часовому, принялся горячо объяснять, что родители послали его к брату, что он не уйдет, пока не увидит старшего брата. Часовой, не понимающий по-русски, вызвал переводчика. Кто был этот переводчик, я не знаю. Но душа у него была добрая.